Глава 7. Обида не утихала до конца дня. Я металась в спальне, не желая ни с кем разговаривать, особенно с Костей. Но он оставил меня в покое и даже ни разу не поднялся наверх. Когда небо начало темнеть, мне надоело дуться. Я снова приняла душ и спустилась. Родни приготовил ужин. Бог знает, где он нашел бифштексы. Наверное, посылал кого-то в магазин. Дон сидел за столом рядом с матерью и встретил меня невеселой улыбкой. «Мы обсуждаем, не стоит ли нанять Родни, чтобы он готовил на всю команду. Думаю, его стряпня повысит эффективность работы процентов на 30». Я фыркнула мимоходом, заметив, что Костя стоит за дверью, на крыльце. «Возможно, даже больше. Кстати, о команде. Где находится новая база?» «В Теннесси, в бывшем бомбоубежище, которое ранее использовало ЦРУ. После косметического ремонта переедем. 2 недели и опять в бой. Подземное сооружение для нас самое безопасное место». «Согласна. Когда ты туда едешь?» «Вечером, немного позднее». Дон кивнул в сторону матери. «Для тебя там тоже найдется местечко. На всякий случай мы перевезли и твоих друзей, Денис с Рэнди. Макс мог узнать, где они живут». «Господи, я об этом не подумала», — воскликнула я, мысленно обзывая себя идиоткой. «Как можно забыть о безопасности лучшей подруги и ее мужа?» Дон вздохнул. «У тебя и так забот хватало. После того, как тебя пытали и едва убили, это нормально». Родни поставил тарелки для меня и матери. Когда вместо того, чтобы швырнуть еду обратно, она начала спокойно есть, я чуть не лишилась чувств. Может, кто-то из вампиров устал от ругани и слегка ее укусил? Мать перехватила мой ошеломленный взгляд. «Я смотрела, что он туда кладет», — запальчиво бросила она. Родни вместо того, чтобы обидеться, рассмеялся. «Приятного аппетита, Джастин». Я не без труда отвела взгляд от матери, поглощавшей ужин, приготовленный бурдалаком. «Дон, когда соберешься на новую базу, я поеду с тобой». Костя все это время ходил взад и вперед на крыльце, беседуя по телефону. После моих слов его шаги стихли. Дон многозначительно взглянул в окно, затем перевел взгляд на меня. «Ты уверена, что приняла правильное решение?» «Если ты не собираешься применить оружие, я сегодня поеду на базу и встречусь со своей командой», — решительно заявила я. «Я им нужна». Костя во мне сегодня явно не нуждался. На бормотание, донесшееся снаружи, я не обратила внимания. Дон замахал руками. «Не намерен чем-то тебе грозить. Более того, уверен, ребята будут рады повидаться». «Зеро, ТикТок и Ратлер, вы поедете с ней», — распорядился Костя. Он и не подумал заходить в кухню или повышать голос. С его слухом в этом не было необходимости. «А как ты доставил на новую базу Тейта?» — поинтересовалась я, оставив без комментариев навязывание эскорта. «Ведь перевозить охваченного жаждой кровью вампира — невеселая прогулка». «У нас не было выбора», — смущенно признался Дон. «В капсуле». Я открыла рот. «Он же мог погибнуть!» Дон помрачнел. «Тейт сам все затеял. Он понимал, что иначе будет представлять огромную опасность для команды, но все прошло благополучно. Теперь он под присмотром Аннет и Дэйва. Аннет говорит, что Тейт достиг некоторого прогресса в контролировании чувства голода. С момента преображения прошло меньше суток». «Ого!» Костя вернулся на кухню. Я сосредоточилась на тарелке и ела, не поднимая головы. Покончив с ужином, кинула тарелку в посудомоечную машину и направилась обратно в свою комнату. «Котенок, подожди минутку», — произнес Костя. Я замерла на середине лестницы, а он вынул из кармана предмет, ярко блеснувший в свете ламп. «Ты хочешь вернуть его себе?» Я посмотрела вниз и вспыхнула от стыда. Совсем забыла о своем кольце. Пора бы очнуться. Сначала я не подумала о безопасности Дениза Рэнди. Потом вылетело из головы, что Макс отнял у меня обручальное кольцо. Хватит ссылаться на последствия пыток и оправдывать ими свои промахи. Неудивительно, что Костя обращается со мной словно с глупой девчонкой. Я ведь именно так себя и веду. «Спасибо», — — сказала я, глядя ему в глаза. «Конечно, я очень хочу получить его назад. Неважно, насколько сильно я расстроена нежеланием Кости взять меня с собой сегодня вечером. Я не могла злиться до бесконечности. Впредь постараюсь пресекать все попытки Кости обращаться со мной как с истеричной барышней. Однако отказываться от него не собираюсь. Ни сейчас, ни в будущем». Костя почти улыбнулся. «Я рада это слышать». Он поднялся на несколько ступенек, и я протянула руку. Но вместо того, чтобы отдать мне кольцо, он надел его на палец. Холодное прикосновение кожи, знакомое покалывание силы. Мне захотелось спрятаться в его объятиях и забыть обо всем. Увы, кроме нас и наших чувств, существовало много неотложных дел. Кто бы мог подумать, что моя любовь к вампиру станет самым легким шагом в развитии отношений. Я помню, как считала его принадлежность к миру неумерших непреодолимым препятствием для совместной жизни. Теперь поняла. Ставки гораздо выше. «Сейчас я ухожу, котенок. Дон даст мне твои координаты, и когда все закончится, я приеду за тобой». Я позволила своей руке выскользнуть из его ладони. «Когда это будет?» «Перед самым рассветом». Было всего 20:00. Костя уготовил Максу долгую ночь. «Ох-ох», — только и ответила я. Он медленно втянул воздух. Возможно, пытался оценить мои чувства по запаху. «Я люблю тебя», — произнес Костя и, не дожидаясь моего ответа, направился к выходу. Он уже спустился к подножию лестницы, когда я пробормотала в ответ: «Я тоже тебя люблю». Я бегло осмотрела новое помещение базы. «Уютно для бомбоубежища». «Посторонним трудно нас обнаружить», — заметил Дон. «Снаружи сооружение выглядит как частный аэропорт, а под землей достаточно просторно. Каждый день будем что-то доводить до ума, пока не закончим». «Что ж, мне нравится». Ратлер, Зеро и Тик-Ток с любопытством смотрели по сторонам. Дон без особого энтузиазма позволил им меня сопровождать, но знал, что спорить с Костей бесполезно. Родни Купер и моя мать уехали вместе с Костей на его зловещий пикник, а Хуан остался с нами. «Где моя команда?» – спросила я. «На 4-м подуровне. Они перетаскивают оборудование для полосы препятствий в новый тренировочный зал». Я невольно сглотнула. «Сколько забот, и все по моей вине. Ведь это мой отец-убийца обнаружил наше прежнее убежище». «Я хочу спуститься вниз, ты идешь?» Дон покачал головой. «Нет, надо проверить, как осуществляется перевозка, все ли идет по графику». Я оставила его заниматься своими делами, а сама, ориентируясь по указателям, направилась к лифту. Хуан и трое неумерших охранников последовали за мной. Следующие 2 часа я провела со своими ребятами, стараясь вывести подобие порядка. Очень пригодились мои телохранители. Они с легкостью переносили тяжелые машины. Мы воспользовались их помощью, чтобы установить самое неподъемное оборудование. Никто не жаловался, хотя вряд ли рассчитывал на подобное времяпровождение, получив приказ меня охранять. Я закончила проверять канаты на остановке скоростного спуска, когда в зал вошел Дон. Он взволнованно замахал мне рукой. «Что случилось?» – спросила я, проверяя телефон, не пропущен ли звонок. «Ничего, зайди на минуту в мой кабинет. Есть кое-что, на что ты должна видеть». «Почему здесь все так любят напускать на себя таинственный вид?» – посетовала я. Дон ничего не ответил. Он быстро шагал вперед, предоставив мне бежать следом. Охранники, побросав свои дела, отправились за мной. Жаль, что мои солдаты не способны так же безукоризненно выполнять приказы. Не переставая ворчать, я остановилась перед дверью кабинета шефа. Она была закрыта. Я повернула ручку и застыла на месте. У противоположной стены стоял Тейт, и его синие глаза с зеленым отливом смотрели на меня с едва заметной печалью. Я машинально взглянула на часы. Полночь наступила несколько минут назад, а с момента его превращения прошли ровно сутки. «Он настолько справляется с голодом, что уже может ненадолго выходить», заговорила стоявшая рядом Аннет. «Это просто удивительно». При виде меня на глазах Тейта выступили розовые слезы. «Кэт, я никогда себе этого не прощу. Именно я предложил использовать Белинду в качестве приманки, а ты... из-за нее чуть не погибла. Мне так жаль». Я прикоснулась к его лицу, стирая розовые потеки. «Это не твоя вина, Тейт. Никто не мог предугадать, что произойдет». Он схватил меня за руку. «Я слышал, что Макс тебя схватил и хотел убедиться, что ты в порядке». Тейт так сильно сжал меня в объятиях, что на теле наверняка проявятся синяки. Скорее всего, он еще не привык к своей новой силе. Я слегка отстранилась. «Тейт, ты слишком сильно меня стиснул». Он резко отскочил, и я покачнулась. «О, Господи, ничего не могу сделать правильно». Я заметила, как близко подошли трое моих охранников. Энергия клубилась в воздухе, словно снежно-белый, угольно-черный, и ковбойского вида вампиры готовились нанести удар. «Спокойнее, парни», — сказала я им. «Нельзя подходить близко к новому вампиру», — предостерег меня Раттлер. «Это небезопасно». Глаза Тейта вспыхнули зеленым огнем. «А это еще кто такие?» «Проявление заботы Кости о моей безопасности. Сам он приедет позднее, а пока они играют роль моей тени». Аннет с любопытством склонила голову на бок. «Значит, Криспин сегодня занимается Максом?» «Да, Костя уверен, что меня стошнит от его садистских фантазий. Тем не менее, он взял с собой маму и Купера. Наверное, считает их более крепкими по этой части. Или, если выражаться точнее, его не заботит, что они о нем подумают», — поправила меня Аннет. «Похоже, вы заодно», — сердито фыркнула я. Светловолосый Зеро подвинулся ближе к Тейту. Я заметила его маневр и раздраженно вздохнула. «Объявляю всем, он не собирается меня кусать, так что можешь вернуться назад». «Твой вид и запах волнуют его», — спокойно заметил Зеро. «А он обращен совсем недавно и вряд ли сможет долго противиться таким факторам». Я оглянулась на Тейта. Его глаза сверкали, как изумруды, а аура, если бы я могла ее видеть, наверняка искрила. Возможно, слова Белоснежки не лишены смысла. «Я никогда не причиню ей вреда», — сердито рыкнул Тейт. Молчавший до этого момента Дон вступил в разговор. «Тогда возвращайся в камеру и докажи это». Тейт развернулся, не успев взять себя в руки. Он сделал глубокий вдох и выпустил воздух через ноздри. «Ты прав. Каждый, у кого бьется сердце, пахнет слишком хорошо. Ладно, вернусь в коробку. Лучше безопасность, чем сожаление». Проходя мимо меня, он снова втянул ноздрями воздух. «Кэт, ты пахнешь медом и сливками. Теперь буду дышать всю ночь, пытаясь уловить твое дуновение на своей коже». «Проклятие! А зачем он это сказал?» Тик-ток потянулся за висевшим на поясе кинжалом. Зеро встал передо мной, чуть не отдавив ноги. Раттлер лишь покачал головой. «Парень, еще пара таких фраз, и тебе снова придется умереть». Тейт окинул его холодным взглядом. «С каждым словом становится все страшнее». Произнося эти слова, он вышел и свернул к лифту, чтобы спуститься на самый нижний уровень, где располагалась его камера. Я откашлялась. «Хорошо. По крайней мере, не возникло неловкости». Губы Аннет иронично изогнулись. «Могу я с тобой поговорить, прежде чем вернусь к Тейту?» Я пожала плечами. «Разумеется. В чем дело?» Она оглянулась на остальных. «С глазу на глаз». «Нет проблем. Пойдем в мой новый кабинет». Клыкастые сторожа не настаивали на своем присутствии во время разговора. Вероятно, в Аннет они не видели угрозы. И уж, конечно, не догадывались, что у нас с ней больше поводов для разногласий, чем с кем бы то ни было. Я приоткрыла дверь, создавая иллюзию уединения, хотя не рассчитывала, что это помешает неумершим подслушивать. «Ну, так в чем дело?» Аннет уселась на один из двух стульев. «Криспин прав, оберегая тебя от этого зрелища, Кэт, несмотря на то, что его поступок тебя явно расстроил». «Только не начинай все сначала», — возмутилась я. Она пристально посмотрела мне в глаза. «Мне было 14, когда меня насильно выдали замуж за самого подлого и отвратительного человека из всех, кого я видела. На тот момент. На третью ночь Эббот пригласил в нашу постель одну из горничных. Я отказалась, и тогда он меня избил. После этого я не осмеливалась спорить, когда он приводил в спальню других женщин. Спустя несколько лет нас пригласила в свое поместье графиня, леди Женевьева. Ее муж в это время был занят при дворе. Она опоила Эббота, и когда он отключился, сказала, что у нее есть для меня сюрприз. В дверь постучали, и вошел молодой человек. Догадываешься, кто это был?» «Мне обязательно это слушать?» — воскликнула я. «Все очень интересно, но я не желаю выслушивать твои воспоминания о сексе с Кости». Она раздраженно махнула рукой. «Суть не в этом. Видишь ли, Криспин и я, мы оба вынужденно подчинились обстоятельствам. В те времена развод был доступен лишь королям, а женщина воспринималась как машина из плоти и крови для воспроизведения потомства. Признаюсь, мне неизвестно, от кого я забеременела, поскольку спала и с Криспином, и с Эбботом. Но когда пришло время рожать, Эббот отказался звать повивальную бабку. Младенец лежал ягодицами вперед. Я чуть не умерла от потери крови, а мой первенец запутался в пуповине и умер от удушья. Мое раздражение улетучилось. Даже сейчас, спустя 2 столетия, в голосе Аннет слышалась боль. «Мне очень жаль», — искренне призналась я. Она кивнула и продолжала. «После родов я болела несколько месяцев и осталась бесплодной. Криспин привязался ко мне и ухаживал, пока я не поправилась. Вскоре после этого его арестовали за кражу. Леди Женевьева устроила мне частное свидание с судьей, и я убедила того заменить виселицу на каторгу в колониях Южного Уэльса. Только так я могла отплатить Криспину за доброту. Спасибо тебе». Я никогда не говорила этого Аннет, но сейчас не могла не поблагодарить ее. Да, у нас имелись разногласия, но без нее, а если подумать, и без Джена, Кости так и остался бы в 18 веке. Прошло 19 несчастных лет. Однажды ночью к нам в спальню постучали. Эббот открыл дверь, и передо мной предстал Криспин, ни на день не постаревший с тех пор, как мы виделись в последний раз. Он сказал, что не забыл ни меня, ни моей страшной истории, а затем переломал все кости в теле Эббота. Покончив с ним, Криспин рассказал мне, кем стал, и предоставил выбор. После смерти мужа я могла унаследовать все имущество и безбедно провести остаток жизни при дворе, но для меня это означало замену одной клетки на другую. И я выбрала второй вариант. Криспин преобразил меня и с тех пор оказывает покровительство. Она помолчала и смахнула одинокую слезинку. «А теперь мы дошли до сути, Кать. Ты сильна, но не жестока. И Криспин тоже, если не взбешен или к этому его не вынуждают обстоятельства. Тогда он действительно и силен, и жесток. Многое из увиденного поразило бы тебя, но Криспин должен принять меры предосторожности. Он винит себя, и не без основания. Вампиры уважают лишь тех, кого боятся. Милосердие считается проявлением слабости. Продолжай любить его, даже если тебе придется поступиться гордостью». Она поднялась. Несмотря на целый день, проведенный в камере Тейта, Аннет выглядела великолепно, словно только что вышла из салона красоты. «Ты меня совсем запутала», — наконец сказала я. «Какое тебе дело до наших с Костей отношений? Еще совсем недавно ты пыталась нас разлучить». Аннет остановилась на полпути к двери. «Просто я люблю его. Даже несмотря на то, что не могу больше быть с ним, хочу, чтобы он был счастлив». Она вышла, а мне потребовалось еще несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Все было гораздо проще, когда я не испытывала к ней ничего, кроме ненависти. А теперь выяснилось, что ее история более чем поучительна для меня.